Глава 5. Перед полковником Мелчетом находился весьма раздосадованный управляющий отелем. Главного констебля сопровождали суперинтендант Харпер из полиции Гленшера и неизбежный инспектор Слэк, весьма недовольный произведенной начальством сознательной узурпации дела. Суперинтендант Харпер склонялся к утешительному обращению с едва ли не готовым к слезам мистером Престкотом. Полковник Мелчет склонялся к откровенной бесчувственности. «Что толку плакать по поводу пролитого молока?» — резким тоном проговорил он. «Девушка мертва. Ее задушили. Вам повезло в том, что это произошло не в вашем отеле. Таким образом, расследование переносится в соседнее графство, и ваше заведение не претерпевает никакого морального ущерба. Однако несколько вопросов пока остаются открытыми, и чем скорее мы получим на них ответ, тем лучше. И не сомневайтесь, мы проведем дознание с тактом и осторожностью. Так что хватит всяких околичностей, пора приступить к делу. Итак, что именно вам известно об этой девушке?» «Я о ней вообще ничего не знаю. Ее привела сюда Джози». «Джози давно работает здесь?» «Три года». «Она вам нравится?» «Да, Джози хорошая девушка, симпатичная, знает свое дело, умеет ладить с людьми, сглаживать острые углы. Бридж, как вам известно, игра иногда нервная». Полковник Мелчет с чувством кивнул. Его жена любила бридж, но играла чрезвычайно плохо. Мистер Престкот между тем продолжил. «Джози отлично улаживает всякие неприятные недоразумения. Она умеет обращаться с людьми доброжелательно и уверенно. Надеюсь, вы понимаете меня». Мелчет снова кивнул. Теперь он понял, кого напомнила ему мисс Джозефина Тернер. Умелый макияж и броская внешность скрывали в ней несомненную няню из детской. «Я полагаюсь на нее», — продолжил мистер Престкот. На лице его появилось горестное выражение. «Но какого черта ей понадобилось самым глупым образом резвиться на скользких камнях? У нас здесь превосходный пляж. Зачем ей понадобилось купаться в другом месте? Поскользнулась, упала, повредила лодыжку. С ее стороны это было нечестно по отношению ко мне. Я плачу ей за то, чтобы она танцевала, играла в бридж, развлекала и веселила людей, а не за купание среди скал, не за вывихнутую лодыжку. Танцоры должны сами следить за своими ногами, должны избегать риска. Я был очень недоволен ею. Это было нечестно по отношению к отелю». Мелчет пресек его дальнейшие излияния. «И она предложила привести сюда эту девицу, свою кузину». «Действительно», — недовольным тоном согласился Престкот. «Предложение показалось мне удачным. Учтите, что оно не потребовало с моей стороны никаких дополнительных расходов. Девушка получала комнату и еду, но заработок должен был делиться между нею и Джози. Так было обговорено между нами. Я ничего не знал об этой девушке». «Однако она оказалась вполне приемлемой для вас». «Ну да, на взгляд в ней не было ни одного недостатка, заметного, во всяком случае. Конечно, она была очень молода, придерживалась несколько дешевого стиля для заведения подобного рода, однако обладала хорошими манерами, вела себя хорошо и незаметно, хорошо танцевала, людям она нравилась». «Хорошенькая?» По посиневшему, распухшему лицу убитой понять это было невозможно. Мистер Престкот задумался. «Так себе. Чуть на лисичку смахивала. Острая такая мордочка. Без макияжа ничего особенного. Ну, а так ты выглядела вполне привлекательно». «Молодые люди возле нее крутились?» «Понимаю, к чему вы ведете, сэр». Мистер Престкот несколько взволновался. «Но я ни разу не замечал ничего подобного. Ничего в этом роде. Пара другая мальчишек пыталась поприставать к ней, но недолго, так сказать, и дня хватило. Ничего такого, что могло бы закончиться смертельным исходом. Хорошо ладила со старшими, умела поболтать с ними. Казалось, совсем ребенком, надеюсь, вы понимаете, им было забавно. Например, мистеру Джефферсону», низким меланхоличным голосом вступил в разговор суперинтендант Харпер. «Да, я имел в виду в том числе и мистера Джефферсона. Она много времени проводила с ним и его семьей. Он иногда брал ее прокатиться на автомобиле. Мистер Джефферсон очень симпатизировал молодым людям и был добр с ними. Только не поймите меня превратно. Мистер Джефферсон — инвалид. Он может попасть только туда, куда может проехать на своей коляске. Однако ему приятно смотреть на то, как молодежь веселится, играет в теннис, купается. Он устраивает вечеринки для молодежи. Он любит молодость, причем без всякой горечи, как это вполне могло быть. Весьма популярный джентльмен и, я бы сказал, удивительный человек. «Случалось ли ему проявлять какой-то интерес к Руби Кин?» — спросил Мелчит. «Полагаю, разговор с нею развлекал его». «А его родные разделяли его интерес к этой девушке?» «Они всегда очень приветливо обращались с ней». «И именно он сообщил в полицию о ее исчезновении», — проговорил суперинтендант. Он сумел вложить в эти слова такой смысл и укоризну, что управляющий отреагировал без промедления. «Поставьте себя на мое место, мистер Харпер. Я и предположить не мог никакого несчастья. Мистер Джефферсон явился в мой кабинет в гневе и раздражении. Девочка не ночевала в своей комнате. Девочка не явилась на свой танец. Она могла поехать с кем-то на автомобиле и попасть в аварию. Следует немедленно сообщить в полицию, сделать запрос. Он совсем разбушевался и вел себя бесцеремонно и позвонил в полицию прямо из моего кабинета». «Не спросив мнения мисс Тернер?» «Джози не нравилась эта история. Я видел это. Она была раздосадована ею, то есть раздосадована поведением Руби. Но что она могла сказать?» «Что ж», — проговорил Мелчит, — «пора нам повидать мистера Джефферсона. Так, Харпер?» Суперинтендант возражений не высказал. Мистер Престкотт проводил полицейских к номеру, который занимал Конвей Джефферсон. Он находился на втором этаже. Окна выходили на море. «Неплохо устроился, а?» — беззаботно проговорил Мелчит. «Он богат?» «Насколько мне известно, очень богат. Когда приезжает сюда, всегда требует самое лучшее. Лучшие номера, еду по заказу из ресторана, дорогие вина». Мелчит кивнул. Мистер Престкотт постучал во внешнюю дверь, и женский голос ответил: «Входите». Управляющий вошел первым, все остальные последовали за ним. Полным извинений тоном мистер Престкотт обратился к женщине, сидевшей возле окна и повернувшей голову к вошедшим. «Мне так жаль беспокоить вас, миссис Джефферсон, однако к нам прибыли джентльмены из полиции. Им необходимо поговорить с мистером Джефферсоном. Полковник Мелчит, суперинтендант Харпер, инспектор Слэк, миссис Джефферсон». Последняя чуть склонила голову в вежливом поклоне. Простая женщина, таким было первое впечатление Мелчита. Однако, когда на ее губах появилась легкая улыбка, и она заговорила, он переменил свое мнение. Миссис Джефферсон обладала особо приятным, даже чарующим голосом, а также прекрасными и чистыми глазами газели. Она была не броска, но со вкусом одета. По мнению полковника, женщине этой было около 35 лет. «Мой свекор спит», — сказала миссис Джефферсон. «Он не слишком крепок здоровьем, и вся эта история стала для него ужасным потрясением. Нам пришлось обратиться к доктору, и тот прописал ему успокоительное. Как только он проснется, то, вне всякого сомнения, захочет увидеть вас. А пока, быть может, я сумею помочь вам. Не хотите ли сесть?» Мистер Престкотт, стремившийся удариться в бегство, обратился к полковнику Мелчиту. «Надеюсь, что я уже сделал для вас все от меня зависящее», и с благодарностью получил разрешение ретироваться. После того, как он аккуратно затворил за собой дверь, атмосфера приняла более мягкий и располагающий к общению характер. Аделаида Джефферсон умела создать вокруг себя ощущение покоя. Она принадлежала к тому роду женщин, которые никогда не скажут чего-либо из ряда вон выходящего, однако своим присутствием будут содействовать непринужденному разговору. Аделаида сразу же взяла нужный тон, сказав: «Все мы глубоко потрясены случившимся. Я до сих пор не могу поверить в это. Мой свекор ужасно расстроен. Он очень симпатизировал Руби». «Насколько я понимаю, — проговорил Мелчит, — именно мистер Джефферсон сообщил о ее исчезновении в полицию». Он хотел видеть реакцию этой женщины. Мгновенная вспышка, всего лишь короткая вспышка. Чего же? Досады? Тревоги? Полковник не мог сказать, чего именно, однако нечто промелькнуло на ее лице, и ему показалось, что миссис Джефферсон немедленно пришлось взять себя в руки и продолжить разговор, приготовившись к неприятному делу. «Да, действительно так», — сказала она. «Будучи инвалидом, он легко расстраивается и приходит в волнение. Мы пытались успокоить его, говорили, что все в порядке, что найдется естественное объяснение и что девочке самой не понравится наше обращение в полицию. Он настоял на своем. И что же?» — она чуть повела рукой. «Он оказался прав, а все мы ошибались». «Миссис Джефферсон, насколько хорошо вы были знакомы с Руби Кин?» — спросил Мелчет. Она задумалась. «Трудно сказать. Мой свекор любит молодых и любит их общество. Руби представляла для него новую разновидность. Ему было интересно слушать ее болтовню. Она часто проводила с нами свое время в отеле, и мой свекор неоднократно брал ее с собой покататься в автомобиле». Интонация ее показалась Мелчету уклончивой. При желании эта женщина могла бы сообщить и побольше. «Не расскажете ли вы мне все, что вам известно о событиях прошедшей ночи?» — спросил он. «Конечно. Однако, боюсь, вы услышите от меня немного полезной информации. После ужина Руби пришла к нам посидеть в лоджии. Она осталась у нас даже после того, как начались танцы. Потом мы договорились сыграть в бридж. Однако нам пришлось ждать Марка, то есть Марка Гаскела, моего зятя. Как вам, наверное, известно, он женился на дочери мистера Джефферсона, которому нужно было написать несколько очень важных писем, а также Джози. Она должна была стать четвертой». «И как часто такое случалось?» «Весьма нередко. Конечно, она отменно играет и мила в общении. Мой свекор — великолепный игрок. И всегда, когда это возможно, он стремится залучить четвертой к себе Джози, предпочитая ее кому-то другому. Естественно, поскольку ей приходится устраивать остальные четверки, она не всегда приходит к нам, но всегда старается это делать. А поскольку...» — в глазах ее промелькнула легкая улыбка. «Мой свекор расходует в отеле много денег, администрация бывает довольна, если Джози предпочитает нас». «Вам нравится Джози?» — спросил Мелчет. «Да, конечно. Она всегда приветлива и добродушна, усердно работает и как будто бы любит свою работу. Сообразительно и не стремится казаться интеллектуалкой. У нее вообще нет никаких претензий. Держится искренне и естественно». «Пожалуйста, продолжайте, миссис Джефферсон. Как я уже сказала, Джози следовало сперва устроить все партии в бридж, а Марк был занят письмами, поэтому Руби засиделась с нами за разговором больше обычного. А потом явилась Джози, а Руби отправилась исполнять свой первый сольный танец в паре с Раймондом, здешним инструктором по танцам и теннису. После этого она вернулась, как раз когда Марк присоединился к нам. Дальше ее пригласил на танец один молодой человек, а мы четверо начали нашу партию в бридж». Она умолкла и беспомощно пожала плечами. «Вот и все, что я знаю. Однажды я мельком видела ее танцующей, однако бридж требует внимания, и я почти не смотрела в бальный зал за стеклянной перегородкой. А потом, в полночь, к Джози подошел очень расстроенный Раймонд и спросил, где Руби. Джози, естественно, постаралась заставить его замолчать, но...» Ее прервал суперинтендант Харпер, проговоривший своим обычным тихим голосом. «Почему вы сочли этот поступок естественным, миссис Джефферсон?» «Ну...» Она помедлила, показавшись Мелчету несколько смущенной. Джози не хотела, чтобы об отсутствии девушки стало известно. Она в известной мере считала себя ответственной за нее. Она предположила, что Руби, наверное, осталась в своей комнате. Раймонд позвонил туда, однако ответа, сами понимаете, не получил и, вполне понятно, вернулся в несколько возбужденном состоянии. Джози ушла вместе с ним, попыталась его утихомирить, в конечном итоге протанцевала с ним вместо Руби. Мужественный поступок с ее стороны. Потом было заметно, как разболелась ее лодыжка. После танца она вернулась к нам и попыталась успокоить уже мистера Джефферсона. К этому времени тот порядком разволновался. В итоге нам удалось уговорить его лечь в постель. Мы сказали, что Руби, скорее всего, отправилась с кем-то покататься на машине, и они где-то прокололи шину. Он лег встревоженным и начал нервничать прямо с утра. Остальное вам известно. «Благодарю вас, миссис Джефферсон. А теперь я хочу спросить. есть ли у вас какие-нибудь предположения в отношении того, кто именно мог убить ее?» «Не имею ни малейшего представления», — немедленно ответила она. «Боюсь, что ничем не смогу помочь вам». Суперинтендант попробовал нажать. «А сама девушка ничего вам не говорила? Что кто-то ревнует ее, или она боится одного из знакомых ей мужчин, или находится с кем-то в близких отношениях?» Аделаида Джефферсон отрицательно качала головой на каждый вопрос. Похоже было, что она ничего больше не может сообщить им. Харпер предложил отправиться к молодому Джорджу Бартлеру и допросить его, после чего вернуться к мистеру Джефферсону. Полковник Мелчетт согласился, и трое мужчин вышли, получив от миссис Джефферсон обещание известить их сразу же, как только ее свекор проснется. «Отличная женщина», — заявил полковник сразу же после того, как они закрыли за собой дверь. «Превосходная», — согласился с ним суперинтендант Харпер. Джордж Бартлетт оказался долговязым и тощим юнцом, наделенным крупным адамовым яблоком и отсутствием способности ясно выражать свои мысли. Он пребывал в таком замешательстве, что выудить из него здравое и спокойное утверждение не представлялось никакой возможности. «Скажите, ведь это ужасно, правда? О таких вещах пишут в воскресных газетах, но в то, что они могут случаться на самом деле, поверить невозможно, как вы считаете?» «К сожалению, сомнений в реальности трагедии не может быть, мистер Бартлетт», — заметил суперинтендант. «Да-да, конечно, и тем не менее, все это выглядит как-то странно. Чтобы такое случилось в считанных милях отсюда, тем более в каком-то загородном доме, не так ли? Жутко сельскому и все такое. Надо думать, в округе переволновались, так?» Полковник Мелчетт взял на себя руководство беседой. «Насколько хорошо вы были знакомы с погибшей девушкой, мистер Бартлетт?» Джордж Бартлетт встревожился. «Он... нет, совсем нет, сэр. Поймите, мы были едва знакомы. Раза два я танцевал с ней, мы разговаривали днем, немного играли в теннис. Мне кажется, что вы были последним, кто видел ее в живых». «Наверное, да. Но разве это не ужасно? То есть, когда я видел ее, она находилась в полном порядке». «Когда это было, мистер Бартлетт?» «Ну, знаете ли, я никогда не слежу за временем. На мой взгляд, было еще не слишком поздно». «Вы танцевали с нею?» «Да, по правде говоря, да, танцевал, но в самом начале вечера». «Вот что я скажу. Перед самым их сольным танцем с инструктором. Должно быть часов в 10 или в половине 11, даже в 11. Точнее не скажу. Пусть время вас не смущает. Мы можем высчитать его. Прошу вас, расскажите все в точности, как оно было». «Ну, значит, мы танцевали, стало быть, так. Не то чтобы я был хорошим танцором. Для нас не важно, как вы танцуете, мистер Бартлетт». Бросив полной тревоги взгляд на полковника, Джордж, осекшись, пробормотал. «Ну, да, наверное, нет. Значит, как я уже сказал, мы танцевали и танцевали, я говорил, но Руби больше помалкивала и разок-другой зевнула. Как я уже сказал, танцую я не жуть как хорошо. Ну и девушке это надоело, согласитесь, по понятной причине. Я понимаю, когда мне дают отлуп, поэтому сказал ей: все, окей. И на этом мы расстались». «Когда вы последний раз видели ее?» «Она поднималась по лестнице». «Она не говорила о том, что собирается с кем-нибудь встретиться? Или поехать на автомобиле? Или что у нее свиданка?» Полковник с заметным трудом воспользовался разговорным выражением. Бартлетт печально покачал головой. «Во всяком случае, не со мной». «А как она держалась? Не была ли встревоженной, расстроенной, задумчивой?» Джордж Бартлетт задумался, а потом покачал головой. «Ей было скучно. Она зевала. И только». «А что вы делали потом, мистер Бартлетт?» — проговорил полковник. Что вы делали потом, после того, как Руби Кин оставила вас?» Джордж Бартлетт приоткрыл рот от усердия. «Посмотрим, что же я делал. Мы надеемся на то, что вы расскажете нам об этом». «Да-да, конечно. Чертовски трудно это занятие вспоминать, правда? Посмотрим. Немало не удивлюсь, если после этого я отправился в бар, чтобы выпить. «Итак, вы пошли в бар и выпили». «Именно так, выпил. Но не думайте, что так вот сразу. Похоже на то, что сперва я вышел наружу подышать. Для сентября внутри душновато. А снаружи очень хорошо. Да, именно так. Я немного погулял возле отеля, потом вернулся и выпил, а затем не спеша отправился в бальный зал. Какие мои дела? Заметил, что это, как ее, Джози, снова танцевала с теннисистом. Она была на больничном. Подвернула лодыжку, что-то вроде того. Это значит, что вы возвратились в отель в полночь. Итак, вы хотите, чтобы мы поверили в то, что вы провели на прогулке возле отеля более часа? Ну, я же выпил, как вам уже говорил. Мне было хорошо. Я думал о разном. Это утверждение было встречено большим недоверием, чем прочие. «И о чем же вы думали?» — резким тоном спросил полковник Мелчетт. «Ну, не знаю. Обо всем», — неопределенно выразился мистер Бартлетт. «У вас есть автомобиль?» «О да, у меня есть автомобиль». «И где же он находился? В гараже отеля?» «Нет, по сути дела, стоял во дворе. Я думал, не прогуляться ли, понимаете?» «Но, может, вы и в самом деле прогулялись?» «Нет, я этого не делал. Клянусь, не делал». «А не съездили ли вы, к примеру, на прогулку с мисс Кин?» «Ну вы даете!» «И вот что, к чему клоните? Я этого не делал. Ей-богу, не делал. Точно не делал!» «Благодарю вас, мистер Бартлетт. Едва ли у нас будут к вам другие вопросы в настоящее время». «В настоящее время», — повторил полковник Мелчетт, подчеркнув интонацией последние слова. После чего они расстались с мистером Бартлеттом, проводившим их тревожной миной, нелепой на его неблещущей интеллектом физиономии. «Безмозглый юный осел», — прокомментировал Мелчетт. «Или это кажется только мне?» Покачав головой, суперинтендант Харпер проговорил: «Нам предстоит долгий путь».